За Лондоном последовала главная цель – Санс-Парейль. К удивлению Эссена, горящий Марс успели потушить. Но ничего, дел у команды линкора тут же прибавилось. Несколько бутылок и две бомбы, по одной от Корниловича из девятки. Мичман Цивинский ухитрился всадить двухпудовую бомбу в основание фок-мачты, и Эссен увидел, как покачнулась эта массивная деревянная колонна, как повалилась за борт, увлекая за собой путаницу вант, штагов, ломая рей, как посыпались в воду марсовые. Миновав Санс-Парейль, Корнилович увел гидроплан в сторону, в голове ордера вырастал еще один дымный столб, и соваться туда, под снаряды алмаза не хотелось. Навстречу следующему аппарату, девятки с кормы роднее ошедшего на буксире за Терреблем захлопали ружья. Гидроплан клюнул носом, провалился футов на 20, ниже марсовых площадок. Эссен не понял, что произошло, то ли повезло одному из стрелков, то ли нервы у пилота не выдержали. Аппарат, словно пьяный, мотнулся из стороны в сторону, задрал нос, вильнул и зацепил плоскостью бизань. Девятку швырнуло в самую гущу снастей. На мгновение лейтенанту почудилось, что гидроплан так и зависнет, подобно мухе, угодившей в паутину. И тут же сверкнуло, фюзеляж переломился пополам, отлетели, разбрасывая стойки, плоскости. Мелькнула за борт распяленная человеческая фигура, и все захлестнуло прозрачной завесой огня. Топливный бак, понял Эссен, такой же, как у них за спиной, разбился о палубу, и хватило одной искры, чтобы превратить шканцы роднее в крематорий. Вот и еще два пилота пополнили ангельский авиаотряд. Кольт захлебнулся очередью, кончились патроны. Пилот взял штурвал на себя, и М5 подскочил сразу на сотню футов. Внизу, насколько хватало глаз, море усеяно кораблями. В разрывах дымной пелены видна завалившаяся на борт Британия. Чуть дальше чадным костром пылал пароходов фрегат, а позади линейного ордера, в гуще транспортов, догорает родней. Лейтенант огляделся. Аппарат Корниловича дисциплинированно пристроился справа. Эссен помахал ведомому, домой. 2. Вот я и подошел к самому черному, самому трагичному дню из всех, пережитых за эти два года. На его фоне меркнет даже гибель Фьюриеса, особенно с учетом разрушительных последствий, которые имели эти события для многих стран, так или иначе затронутых военными бурями. Мне возразят, что нельзя придавать такое значение одному сражению. Я же отвечу, что ведь искра на конце огнепроводного шнура мала, но она вызывает взрыв камуфлета, обрушивающего бастион. Но оставим отвлеченные рассуждения ученым-историкам и перейдем к тому, чему автор этих строк был свидетелем. Ибо истинное свое предназначение, разумеется, помимо служения Господу, он видит в том, чтобы точно и беспристрастно поведать об этом читателю. В то утро, 8 сентября, завтрак нам подали в каюты, хотя раньше пленников с Фьюриеса приглашали в кают-компанию. Мы принялись утолять голод, привычно обмениваясь шутками по поводу русского меню, когда раздались звуки горна и колокола, извещавшие, видимо, о некоем тревожном событии. Мистер Блэксторм, с которым я делил каюту, открыл дверь, чтобы узнать, в чем дело. К удивлению, снаружи оказался матрос, вероятно, приставленный для надзора за нами. Мистер Блэксторм заговорил с ним по-русски, чем немало меня удивил, я понятия не имел, что он владеет этим языком. Разумеется, я не понял ни слова, тем более что беседа скоро прервалась. В коридоре показался русский врач, мистер Фибих. Он отдал нашему Церберу распоряжение, которое тот попытался оспорить. Медик повысил голос, настаивая на своем, и надзиратель ушел. Я обратил внимание, что на поясе у матроса была кобура с револьвером. Доктор Фибих перешел на английский язык и рассказал, что на фрегате объявлена боевая тревога, русские корабли намерены атаковать флот союзников, следующий в Крым. Это вызвало у нас с мистером Блэкстормом некоторое недоумение. Как неразрушительные русские орудия, нелепо считать, что два корабля способны справиться с целой армадой. Мой компаньон высказал осторожное предположение. На самом деле это передовой отряд Севастопольской эскадры, и скоро мы станем свидетелями грандиозного сражения с участием всего русского флота. Наш гость затруднился ответить. Вместо этого он предложил репортеру подняться на палубу и посмотреть на происходящее собственными глазами. На вопрос, а будет ли это дозволено, Фибих ответил, что мистер Блэксторм является не комбатантом, и к тому же представителем весьма авторитетного в Европе издания. И, следовательно, имеет полное право своими глазами увидеть, как он выразился, роковые исторические события. Я не стал спорить, в конце концов, он лучше разбирается в нравах своих соотечественников. Мой компаньон, разумеется, не забыл о своей фотографической камере. Как это ни удивительно, русские не отобрали у него инструменты репортерского ремесла. Камера, вместе с остальным нашим скудным имуществом, находилась в каюте, ставшей теперь тюрьмой. Мистер Блэксторм извлек из багажа камеру, особый ящик для подготовки фотографических пластинок, плотное, темное покрывало и бутыли с химическими растворами. Я, страстно желая увидеть то, что происходит наверху, предложил ему помощь. Примерно через четверть часа, мистер Блэксторм потратил это время на приготовление пластинок, мы поднялись по крутому железному трапу на палубу и расположились под сенью деревянного сооружения, похожего на строительные леса. Доктор Фибих пояснил, что это пандус, на котором хранятся летательные машины русских. На мой вопрос, а где они теперь, он сделал указывающий жест. Я посмотрел, и обмер. Примерно в миле с четвертью от стремительно несущихся русских кораблей развернулась во всей своей красе колонна линкоров Королевского флота. Дух захватывало при виде этого грозного великолепия. Я узнавал эти гордые корабли, столько раз виденные в былые дни. Первым шел фрегат «Хайфлауэр». Он увлекал за собой Британию, идущую под флагом вице-адмирала Дундаса, 120 орудий и 116-пушечную «Куин». В их кильватере колесный «Террибль» буксировал роднее и «Альбион», которым командует мой добрый знакомый, Сэмюэль Люшингтон. За ними в колонне дымил винтовой линкор «Санс-Парейль». Следующие за ним корабли я не смог опознать из-за слишком большого расстояния. «Сайленс МСЭК 1000». Не припомню, рассказывал ли я об оптическом приборе доктора Фибиха. Это бинокль с трубками необычной формы. По словам нашего провожатого, вместо обычных линз там стоят стеклянные призмы. Я изумлялся изобретательности русских, пока не увидел фабричного клейма. Оказывается, прибор изготовлен фирмой Carl Zeiss. Мне приходилось слышать об этой крошечной иенской мастерской оптических приборов и даже пользоваться микроскопом их изготовления. Но чтобы они производили бинокли и, судя по всему, в массовом порядке. Видимо, в будущем, из которого, как теперь уже точно известно, прибыли эти русские корабли, дела Герра Карла Цейса идут неплохо. «Сайленс МСЭК 1000». То, что я увидел в бинокль, отнюдь не внушало оптимизма. В стороне, за кормой русского корабля, костром пылал британский корвет. Доктор Фибих пояснил, что корвет загородил врагу путь к нашим линейным силам. Стремление выполнить свой долг оказалось губительным для храбрецов. Второй русский корабль, тот, что расправился с Фьюриесом в несколько минут, покончил с несчастными. «И сейчас, — сказал доктор, — ваша эскадра будет атакована одновременно с воды и с воздуха». Я, замирая от ужаса, вгляделся в британскую фалангу. И точно, к кораблям на небольшой высоте приближались три летучих вельбота. Они казались такими незначительными на фоне этих громад, что мне на секунду стало смешно, как могут такие крохи всерьез угрожать своему грозному противнику. Но память услужливо подсунула пример Давида и Голиафа, и сердце мое переполнилось отчаянием. Неужели Господь все-таки на стороне русских варваров? И было с чего прийти в уныние. В этот самый момент загрохотали орудия русского фрегата, и мы чуть не попадали с ног от неожиданности. Звук был столь силен, что я оглох и принужден был некоторое время изъясняться жестами. Та же участь постигла и мистера Блэксторма. Должен отметить, что этот достойный джентльмен быстро справился с замешательством и установил на палубе треногу фотографического аппарата. Я по мере сил старался ему помочь. Русские орудия гремели, не переставая. В бинокль я видел и столбы воды от падающих вокруг Хайфлауэра снарядов и необычайные по силе взрывы, вызванные попаданиями. Не прошло и пяти минут, как корабль Ее Величества охватил пожар. Летучие вельботы стаи разъяренных гарпий носились над британской колонной и кое-где уже поднимались к небу дымы пожаров. В глазах у меня помутилось. Разум не в силах был принять то, что разворачивалось перед моим взором, и я, едва не теряя сознание от ужаса, ухватился за леерную стойку. Сражение тем временем продолжалось. Мистер Блэксторм, сделав несколько снимков, завладел биноклем и разглядывал избиваемый строй Королевского флота. Я не препятствовал. Силы оставили меня, и я молил о том, чтобы Создатель в милосердии своем избавил меня от мучений и забрал к себе из земного ада, что творился сейчас вокруг нас. Картина вдруг изменилась. Второй русский корабль резко увеличил скорость и направился к британской линии. «Будет бросать торпеду», — прокричал мне в самое ухо доктор Фибих. Это слово показалось мне незнакомым. Позднее я узнал, что русские называют так самодвижущийся снаряд сигарообразной формы, начиненный сотнями фунтов пороха. Я потянулся к мистеру Блэкстерму, чтобы вернуть себе бинокль, но в этот момент фрегат повернул. Маневр был неожиданным. Мы чуть не покатились кубарем, так сильно накренилась под ногами палуба. Доктор Фибих вынужден был подхватить фотографический аппарат, который в противном случае улетел бы за борт. Орудия больше не стреляли. Я хотел обратиться к доктору за разъяснениями, но тут к нам подошел русский офицер, совсем юноша, и потребовал вернуться в каюту. Наш друг, теперь в этом не было никаких сомнений, пытался протестовать, но мичман остался непреклонен. Не имея возможности возразить, мы вынуждены были подчиниться и... 3. В радиорубке темно. Перемигиваются разноцветные лампочки, тускло светятся шкалы и мониторы. Пахнет здесь так же, как и в любой радиорубке на любом корабле мира. Нагретой изоляцией, озоновой свежестью, горелой пылью и чуть-чуть, самую малость, канифолью. Ароматы высоких технологий, подумал Андрей. Хотя каких там высоких, прошлый век. Старлей как-то обмолвился, что часть блоков вообще на радиолампах, причем как раз они-то и не пострадали при переходе. И сейчас пашут, хотя и греют помещение не хуже калорифера. Вон как завывают вентиляторы. Офицеры столпились за спиной Бабенко. Тот сидел перед монитором, одной рукой прижимал к голове массивный наушник, а другой терзал верньеры настройки. «Ну что там у вас?» – нетерпеливо спросил Фомченко. Генерал внимательно рассматривал монитор. «Что он там нашел?» – удивился Андрей. «На экране только лепесток курса пла да две яркие точки, сам горизонт и сторожевик. Точка, обозначающая беспилотный вертолет, застряла в верхней части изгиба. Рядом с ней мигают зеленоватые цифры. 67, 66. Расстояние от Адаманта. И все, ни водопады телеметрии, ни сетки GPS-координат, ни контуров облачных фронтов. Тяжело в деревне без нагана, то есть в море без спутника. Так точно, тащ, генерал-лейтенант. Не в попад, ответил командир БЧ-4. Одну минуту, сейчас. И принялся вертеть ручки блока, стоящего рядом с монитором. Несколько секунд ничего не происходило, потом в колонках захрипело, заулюлюкало, сквозь помехи прорвались голоса. 32-й родней горит, на воде никого. ТР, ПШ, точно не, ПШ, облетите ШТР. Они только что потеряли самолет, негромко произнес Старлей. Разведчику велели поискать пилотов. ША, 32-й, никого, как поняли. 32-й, я алмаз ясно слышу, ПШВИУВИУ. Голос сослаб, потонул в шумах. Фомченко ткнул в колонку и покрутил в воздухе пальцем. Старший лейтенант закивал, полез в заднюю панель и принялся перевтыкать какие-то шнуры, щелкать переключателями. Голос стал громче, шорох и треск помех ушли на задний план. Генерал удовлетворенно кивнул. «Значит, потеряли самолет?» «Так точно». 32-й доложил, что девятка сбита. «Сбита? Что ты несешь, Старлей? Чем их могли сбить?» «Ядрами. Картечью. Это же калоши времен Нахимова и Нельсона. Может, не сбили?» Поправился Бабенко. «Передали. Девятка врезалась в родней, а почему? Нет сведений. Ну так и докладывай, как есть, без отсебятины. А то. Сбили-сбили. Виноват, тащ, генерал-лейтенант, больше не повторится». Совсем затравил Фомич нашего Никитку, усмехнулся про себя Андрей. Вот и руки уже дрожат. А как не испугаться, у генерала харизма, как у бронепоезда. Того, что на запасном пути. Радио снова ожило. Алмаз Я-32 ордер разваливается. Пытаются обойти горящую Британию. Хайфлауэр тонет. Пароход, идущий следом, обрубил буксиры, обходит голову колонны. Родней выкатился из строя. Горит, как поняли. 32-й понял вас. Продолжайте наблюдение. Генерал и командир Адаманта вопросительно посмотрели на Андрея. Хайфлауэр, винтовой фрегат. Британия, флагман. Парусный линкор. Видимо, фрегат вел ее на буксире. «Молодцы», — сказал капитан второго ранга. «Если потопит флагман, остальные могут разбежаться». «Првиу-виу-виу», — ответила колонка. Старлей шепотом выругался и потянулся к верньерам. «Пыша, тридать ВТО, пыша, остальной ордер». Я-32-й Санспариэль принял влево, ТР, горит, Вил-вил-вил, обходит голову колонны. Остальные за ним, держат. Швил, как поняли. 32-й это алмаз как ударное звено. Звук снова стал ясным и чистым. Довольный Старлей откинулся на спинку стула и посмотрел на начальство, будто ожидая похвалы. Я 32-й бомбы раскидали, ведут пулеметный огонь. Что у них? Шепнул Андрею Кременецкий. Крупняки. Какой там? Винтовочный калибр. Максим и Льюисы может ружья пулеметы Максин. Слабовато, покачал головой моряк. По таким махинам, как об стенку горох, разве что зажигательными, да и то, пока еще займется. Так точно, товарищ капитан второго ранга, а зажигательных у них нет, это точно. 32-й захрипело в динамиках. Укажите заветному ракетой Санспариэль, как поняли. Я 32-й вас понял, выполняю. А это что за зверь? Тут же осведомился Фомченко. Второй винтовой линкор англичан, тащ генерал-лейтенант. Вместе с Агамемноном, главная ударная сила их эскадры. Разумно, бросил Кременецкий. Выбивают самые мощные единицы. Бабенко прижал к уху наушник, лицо его сделалось сосредоточенным. Морзянка. Одна станция, нет, уже две. Отвечают. Связались со вторым кораблем по своему радиотелеграфу. Буркнул Фомченко. Как бишь его, заветный. Так точно, тащ генерал-лейтенант. Миноносец 1904 года постройки, вставил Андрей. Два торпедных аппарата, две скорострелки, пулеметы. Будут торпедировать, негромко сказал командир сторожевика. Правильное решение. Линкор, хоть и деревянный, а 75 ММА его можно 100 лет ковырять. Алмаз, я 32-й. Голос в эфире сорвался на крик. Алмаз заветный перепутал, идет не на Санспариэль. Повторяю, заветный идет на парусный Трафальгар. Санспариэль следующий в строю, обозначаю ракетой. Алмаз они не видят. Алмаз передайте. Пи-пи-пи-пи-пи. Тащ генерал-лейтенант, снова морзянка. Я 32-й заветный бросил торпеду, отворачивает. Генерал повернулся к Андрею. Они что, ошиблись? Вполне могли, товарищ генерал-лейтенант. Линейные корабли все похожи, что парусные, что паровые. Трубу запросто можно и не разглядеть. Алмаз, я 32-й попадание. И несколькими секундами спустя. Алмаз Трафальгар ложится на левый борт. Как поняли, прием. 32-й я алмаз вас понял. Веду огонь по следующему в ордере. Корректируйте. Есть, алмаз. Вижу всплески. Перелет 2, как поняли. Динамики захлебнулись треском помех. Старлей вздрогнул, испуганно оглянулся на начальство и снова полез в настройки. Фомченко раздраженно фыркнул. «Что скажете, майор?» «Похоже, они используют один гидроплан, вот этот самый 32-й, как авианаводчик и корректировщик огня. Другая рация, позывной «Алмаз», это, видимо, флагман отряда». Фомченко поморщился, что-то вспоминая. «Вы говорили, что «Алмаз» — это их авианосец, гидрокрейсер, 4 гидроплана М5. Из какого тогда бодуна он ввязался в огневой бой?» «Алмаз», бывший крейсер второго ранга, вмешался Кременецкий. «У него 120-миллиметровки, деревянным кораблям хватит за глаза». «Я алмаз» снова забубнила в динамиках. «Морской бык, ударное звено возвращается, готовьтесь принять». «Готовы, алмаз». «Ветер 4 балла, волна до полуметра, посадка будет опасной». «Третья рация», — воскликнул Старлей. «Вот это, с позывными «Морской бык», третий кинву точно говорю». «Какой еще морской бык?» – скривился Фомченко. «Понятия не имею», – честно ответил Андрей. «Но похоже, гидропланы действуют с него, а не с алмаза». Фомченко раздраженно кашлянул. «Хрен знает что, майор, то алмаз, то какой-то бык. Выясните, наконец, кто там есть». «Слушаюсь, тащ генерал-лейтенант. Есть одна мысль. Тот, что с позывным «Алмаз» – это точно Серега. Простите, Сергей Вилесов. Голос его, я узнал». «Может, попробовать с ним связаться? Тогда сразу все и проясним». «Отставить, майор!» – взревел Фомченко. Лицо его налилось багровым. «И чтоб никакой самодеятельности. Старший лейтенант, специально для вас. Запрещаю любые попытки выйти на связь, только слушать. Лично отвечаете». Андрей кивнул. Он ожидал чего-то подобного. «Алмаз, я 32-й проснулся динамик. Зюит Веста подходит два колесных корыта. Один... Вроде Фьюриеса, второй поменьше. 32-й осмотрите поближе, доложите, как поняли, прием. Я 32-й вас понял, выполняю. Охранение, тащ, генерал-лейтенант», — упредил вопрос Андрей. «Пароходов фрегаты шли в удалении от линейного ордера, а теперь стягиваются. Им лучше отойти», — добавил Кременецкий. «Если попадут под перекрестный огонь, придется туго». В рубке повисла тишина, только булькал время от времени динамик, да потрескивало что-то в недрах электронных блоков. Фомченко сердито сопел, косясь на радиста. Тот старательно делал вид, что не замечает начальственного нетерпения. Я-32 вновь ожил эфир. «Алмаз, двигатель глохнет, иду». Фомченко вскинул голову. «Я морской бык, что у, пыша, происха, трвиувил. Какого черта, старлей? Сигнал уходит», — прошептал радист. «Сейчас, тащ, генерал-лейтенант». Колонка захлебывалась криками, вопросами. «32-й что, ПР, ТР, Я-32-й мотор, ша, на вынужде, ТР, ша, фрегат, 20 КБ, трвиувиущ, алмаз, ша, сколько ДЛ, ВИУ, ТР, заветный скоро, швиувил. Хватит жевать сопли, старлей», — в ярости взревел Фомченко, — «сделайте что-нибудь». Двигатель заглох, сели, ясно, чисто зазвучало в колонках. «До фрегата кабельтовых 15-20, не больше. Идут к нам. Все», — Бабенко говорил неожиданно спокойно. «Сигнала нет. Горизонт уходит, далеко». И ткнул пальцем в монитор. Зеленая точка неторопливо ползла по кривой, цифры около нее торопливо менялись. Кременецкий схватился за гарнитуру. «Алябьев, отставить. Вас куда несет? А что я могу?» Из командирского наушника зазвучал Лехин голос. «Все, горючка йог, увожу пепелац». Фомченко танком надвинулся на командира Адаманта. «Ковторанг, твои подчиненные что, совсем охренели? Творят, что хотят, не спрашивая начальства. Это что, Кологривский бардак или боевой корабль?» «Товарищ генерал-лейтенант, топливо на горизонте заканчивается», — отрапортовал испуганный Кременецкий. «Оператор в соответствии с инструкцией». «Инструкции у него», — Фомченко не говорил, а рычал. «Докладывать надо, прежде чем что-то делать. Разберитесь и накажите». «Есть, тащ, генерал-лейтенант», — вытянулся капитан второго ранга. «Примем меры, как только вернется ПЛА». «Вот и прими», — буркнул Фомченко. «А то устроили, понимаешь, клуб компьютерных игр». И медведем полез прочь из радиорубки. Андрей посторонился, пропуская начальство. Что же у них там все-таки стряслось? Глава 5.1. «Вот и пришлось нам схлестнуться с гордыми бриттами». Корнилович встал, развел локти, потом несколько раз резко свел их перед собой, так, что хрустнули суставы. «Признаться, никогда не понимал, зачем петербургским господам понадобилось воевать с Вильгельмом и таскать каштаны из огня для Франции с Англией. Неужели история никого и никогда не учит? Уж кажется, после 80-х годов, после Кушки и несостоявшейся британской экспедиции на Кронштадт, а паче того, после войны с японцами, пора бы избавиться от иллюзий касательно просвещенных джентльменов. Так нет же, снова русским мужикам пришлось лить кровь ради прибыли британских купчин». «Бросьте, лейтенант», — усмехнулся Марченко. «Наше дело, присяга и престол Отечества, а политику оставьте сенаторам, Государственному совету и лично самому». «Ну уж нет», — упрямо тряхнул головой Корнилович. «Теперь, господа, пора и нам подумать об этих материях. Известный нам Санкт-Петербург вместе с министрами остался черт знает где, и что теперь предпринять, решать, извините, некому-с». «Это как же, некому?» — картинно удивился Марченко. «Вы, мичман, кому присягали? Государю-императору и в его лице, царствующей династии, а значит, и Николаю Павловичу, восседающему сейчас на престоле. Так что, душа моя, и решать за нас есть кому, как, впрочем, и всегда». Корнилович удивленно воззрился на собеседника, он явно не ожидал такого поворота. «Я поудобнее устроился в кресле, предвкушая эффектную пикировку, но тут дверь распахнулась, и в кают-компанию морского быка вошел лейтенант фон Эссен. «Здравствуйте, господа, как отдыхается?» Авиаторы приветствовали начальство нестройным гулом. «Законы кают-компании незыблемы, здесь обходится без чинов и уставной субординации. Строго говоря, это помещение не было задумано как кают-компания. Денис Бога, он же морской бык, новый авиатендер в составе русского отряда, обычный коммерческий пароход, и его строители не предусмотрели особого помещения для офицерского досуга. Так что авиаторам самим пришлось об этом позаботиться. Перетащили кое-какую мебелишку, посуду, столовые приборы, из числа взятого на британском пароходофрегате. Лобанов Ростовский путем интриг, лести и подкупа переманил с Алмаза буфетчика, младшего баталера Синицына, знаменитого на весь Черноморский флот своими горячими закусками и пуншем. За 4 дня, пока трофейный угольщик превращали в авиатендер, вестовые обустроили импровизированную кают-компанию со всем уютом, какой позволяли имевшиеся в их распоряжении скудные средства. Я перебрался на морской бык сразу после набега на караван. Формально, чтобы ознакомить ребят фон Эссена с тактикой морской авиации, применявшейся в боях Второй мировой. На самом же деле мне просто нравилось общество этих молодых, веселых, отчаянно храбрых людей. С ними я будто избавился от половины своих 50 с хвостиком лет, третий день шучу, пью коньяк, слушаю байки, сам рассказываю вымышленные или реальные, а оттого еще более невероятные, истории из авиационной жизни. Слушают меня, раскрыв рот, а уж когда я включаю ноутбук и на экране начинают мелькать корабли и самолеты, тишина стоит гробовая, изредка нарушаемая эмоциональными репликами. Вчера вечером я поставил им Перл-Харбор. Обсуждение продолжалось до 2 ночи, уговорили совместными усилиями 4 бутылки ямайского рома и 2 джина. Я не рискнул соперничать с молодыми организмами авиаторов и ограничился 2 стаканами пунша. И все равно на утро голова гудела, спасибо умнице Синичкину, который проявил редкую деликатность, прислав прямо в каюту здоровенную кружку трофейного портера. Спасительную влагу приволок вестовой. Он же сообщил, что ихнее благородие, господин лейтенант, велели непременно быть к 3 склянкам, потому как совещание. К этому тоже предстояло привыкнуть. Я не сразу сообразил, что 3 склянки – это 9:30 утра. Склянки считают с полуночи, отбиваются каждые полчаса, и так, до 8, после чего счет начинается вновь. Все-таки у моряков все устроено иначе, чем у нас, сухопутных обитателей. Это касается незыблемых материй вроде часов и календаря. Я с удивлением узнал, что на флоте с петровских времен в ходу особое морское исчисление, согласно которому сутки начинаются с полудня предшествующего дня по календарю, опережая привычный счет на 12 часов. Silence MSEC 1000. Настенные часы F. Винтер на переборке музыкально тренькнули, 9:30. Эссен водрузил перед собой обшарпанный бивар и принялся возиться с кожаным язычком. Марченко и Лобанов-Ростовский переглянулись и тоже подсели к столу. За ними один за другим подтянулись и остальные. Буфетчик засуетился, унося тарелки и недопитые стаканы с чаем. Вестовые наскоро обмахнули столешницу полотенцами. Совещание началось. Silence MSEC 1000. Итак, господа, мы с вами имеем бледный вид, подвел итог лейтенант. Из 6 аппаратов исправны 2, еще 2 нуждаются в основательном ремонте. Моторы все хорошо бы на переборку. 32-я вообще больше никуда не полетит, пустим на запчасти. Простите, Всеволод Михайлович, Константин Александрович, говорю как есть. Марченко лишь пожал плечами. Вконец расстроенный Лобанов-Ростовский помотал головой. После вчерашнего проворота в кают-компании он вместе с мотористами до утра провозился у аппарата. Князь надеялся заменить верхнюю плоскость стойки, разбитые английским ядром, но не вышло, в лонжеронах и килевой балке обнаружились трещины, и заделать их подручными средствами не удалось. Оставалась надежда на замену поврежденных частей в мастерской «Алмаза», но пока экипаж 32-й остался безлошадным. «Последние бомбы мы раскидали», — продолжал Эссен. «Есть, правда, еще 2 ящика гранат Новицкого и подрывные патроны. Ну и зажигалки. Спасибо Кобылину». Увидев плоды творчества эссеновского литнаба, я попробовал внедрить в широкие авиаторские массы термин «коктейль Молотова», но успеха не имел. Острослов Марченко окрестил их ромовыми бабами, а Эссен называл по-простому – зажигалками. «Да куда нам воевать-то, Реймон Федорович, второй день такие качели, не приведи Господь. Аппараты не то что в воздух поднять, на воду спустить немыслимо». Корнилович был прав. Погода испортилась уже к середине дня набега на караван. Гидропланы ударного звена садились с трудом, а подбитый 32-й заветный еле-еле дотянул до авиатендера. К удивлению Эссена, мотористы взялись восстановить покалеченный гидроплан, благо резервный гном в закромах отряда имелся. Значит, окончательно решено идти в Севастополь. Осведомился с дальнего конца стола прапорщик Энгельмейер, пилот аппарата номер 14. «Решено», — подтвердил Эссен. «И не волнуйтесь вы так, Владимир, навоюетесь еще. Экипаж 14-й не участвовал в атаке на караван, их М5 была отведена роль резервной машины, и Мичман чрезвычайно переживал по поводу вынужденного бездействия. «А англичане точно уходят?» – спросил Корнилович. «Насколько мы знаем, да», – ответил фон Эссен. «Конечно, хорошо бы слетать, посмотреть, но погода не позволяет. Вчера Заветный сбегал на разведку. Говорят, линейные повернули на Зюитвест и теперь ползут к Варне. С ними ушла колонна транспортов, тоже под британскими флагами, а французы с турками. Эти-то почему не повернули? Сергей Александрович полагает, что они могли не понять, что произошло. Расстояние от места боя было изрядное, мили 3, если не больше, да еще и за английскими транспортами. Возможно, как услышали пальбу, прибавили ход и в итоге оторвались». Час назад командир крейсера подробно изложил фон Эссену по радио результаты разведочной вылазки. Заветный сумел нащупать хвост британского ордера и даже обстрелял концевой пароход. Без особого, впрочем, результата, видимость стремительно ухудшалась, моросил дождь, и командир миноносца, старший лейтенант Краснопольский, не стал впустую разбрасывать драгоценные снаряды. Так что ж, выходит, они до сих пор не знают, что их бросили. Могут и не знать. Вряд ли в такой суматохе англичане подумали о посыльном судне, им бы только ноги было унести. А теперь, поди догони караван. Я так думаю, французы с турками сообразят, что случилось, когда доберутся до мыса Тарханкут, где у них назначено рандеву с разведчиками. Эссен говорил об отряде, ушедшем вперед от острова Змеиный, где армада союзников собиралась для перехода в Крым. Всего ушло 4 корабля. Карадок пароход «Самсон» и французский фрегат «Примага». Возглавил отряд заместитель Дундаса адмирал Лайонс на винтовом «Агамемноне». Разведка имела задачей обследовать побережье на предмет места для высадки. «Да, ушел от нас с «Агамемнон», — вздохнул Марченко. И Санспарейль отделался, можно сказать, легким испугом. Подумаешь, мачту потерял. За столом завздыхали. Винтовые линкоры англичан, ударная сила эскадры, предполагалось топить в первую очередь. И на тебе, оба уцелели. Как и Наполеон, самая мощная боевая единица союзников. Ничего, Всеволод Михайлович, достанем еще этих господ, не переживайте. Зато вы с князенькой уж как отличились, дома за такое вам непременно по Георгию перепало бы. Ну-ка, князь, расскажите, как вы Везувий чуть не потопили. Лобанов Ростовский расцвел. Ну, вы и скажете, Реймон Федорович, потопил. Куда мне? Мы, как увидели, что он к нам идет, решили, все, пропадай наши молодые годы. Сами понимаете, сдать аппарат решительно невозможно. Борюсик в моторе копается, не взлететь, так своим ходом, по воде уйти от этого клятого Везувия. А я на него посмотрел и говорю: поздно, господин лейтенант, придется нам на воздух взрываться, дабы не сдать врагу военные секреты. И полез за подрывным патроном, мы парочку с собой прихватили. Мало ли, на палубу кому закинуть. Вот, думаю, и пригодятся, наши бессмертные души к Николаю Угоднику отправить малой скоростью. Вы этого балабола больше слушайте, господа, лениво отозвался Марченко. Наш сиятельный князь встал в полный рост, аки памятник адмиралу Макарову перед морским собором, навел на супостата пулемет и собрался дорого продавать свою жизнь. А я и правда попытался уговорить гнома, но тот не изволил снизойти. До Везувия уже 4 кабельтовых. Тут-то я о подрывных зарядах и вспомнил. Перегнулся через правое сиденье, они у князеньки в ногах были запрятаны, а он как влупит у меня над ухом. Верите ли, час, не меньше, ни пса не слышал, да 2 гильзы за шиворот попали, а они горячие. Я князеньку матерю, на чем свет стоит, а он, знай, поливает из люськи. И физиономия, изволите заметить, такая зверская, что разгляди его лимонники, сбежали бы со страху. От миноносников не сбежишь, хохотнул прапорщик. Севочка уши фитиль обрезал и зажигалку американскую достал, чтобы, как Везувий вплотную подойдет, взрываться. А тут на тебе. Заветный так и чешет на всех оборотах. Англичане, как его увидели, сразу поняли, что им аппарата не видать, как своих ушей, обозлились и давая из пушек садить, чтобы, значит, ни себе, ни людям. А с 2 кабельтовых поди, промаш. Третьим ядром левую плоскость снесло подчистую, спасибо в мотор не попали. А с Заветного, как англичашки пальбу открыли, сразу пустили торпеду, добавил Марченко. Чуть в нас не угодили, сажених в 2 прошла, я аж обмер. Ничего, обошлось. А Везувию под мидель ударило, он сразу переломился и затонул. Из воды только восьмерых и подняли. Я вспомнил спасенных англичан, шестеро матросов, офицер и мальчишка лет 12, из числа пороховых обезьян. Вид у них был такой, словно только что выбрались из ада, безумные глаза, перекошенные физиономии, срывающийся голос. На нас они смотрели как на выходцев из преисподней. Новых пленных не стали даже допрашивать. Зачем? Матросы присоединились к товарищам по несчастью в носовом трюме морского быка. Офицерика сдали на алмаз вместе с пороховым обезьяном 12-летним ирландцем с редкой фамилией Оулери и не менее редким именем Патрик. «Сколько же англичане всего потеряли кораблей, Риймон Федорович?» – спросил Энгельмейр. «Везувий, Трафальгар, миноносники, они же в начале боя разбили Нигер. Алмаз потопил фрегат Хайфлауэр, потом угробил Британию. Мы с вами изрядно растрепали еще троих, Лондон, Беллерфон и Санс-Парейль, но эти, пожалуй, доползут. Ну и, родней, разговоры как обрезало. Рана была слишком свежа. Мичман Цивинский и Иван Скирмунд, штабс-капитан, попавший в Литнабы из Кавказского конно-горного артиллерийского дивизиона, сгорели вместе с аппаратом на шканцах британского линкора. Что случилось? Почему девятка вдруг потеряла управление и врезалась в родней? Теперь уж не выяснить. Рубахин, узнав об обстоятельствах гибели экипажа, орал, что виновата лопнувшая тяга руля высоты, и даже полез с кулаками на Эссена. Зачем тот не позволил снять тягу с разбитого аппарата Корниловича? Пришлось прибегнуть к испытанному средству, и теперь бедняга отсыпается в каюте под присмотром бдительного Кобылина. В кают-компании о погибших старались не говорить, даже не вспоминать, но два стула, обычно занимаемые Цивинским и Скирмунтом, весь день оставались пустыми. За обедом я заметил, что вестовой поставил перед ними чистые приборы. «Ладно, господа». Эссен захлопнул бивар, из которого не извлек за все время совещания ни единого листочка. «Будем считать, что итоги мы подвели. До 8 склянок, отдыхать, а потом всем за ремонт аппаратов. Нельзя ударить в грязь перед предками, к Севастополю, чтоб все 4 поставить на крыло. 2. Дядя Спира, наверное, уже в Одессе», — задумчиво произнес Валентин. Андрей промолчал. Они стояли на вертолетной палубе, между коробкой сборного ангара, где помещалось научное хозяйство проекта, и ребристым бочонком спасательного плота. Отдыхали, привычно медитировали, разглядывали горизонт, плевали в воду. Обзор здесь, конечно, так себе, но все же лучше, чем на полуюте, под нависающей вертолетной площадкой. Жаль только, погода не балует. По морю бродят дождевые шквалы, приходится кутаться в ярко-желтые непромокаемые куртки и жаться к надстройкам. А белых и его ухорезы оттягиваются в полный рост, продолжал инженер. Синенькие едят тараньку. Винище хлещут, домашние. Это была больная тема. Кладовки адаманта, заполненные в расчете на один экипаж, грозят вот-вот опустить. Мичман Водянка, провизионщик, ходит с недовольной миной и предрекает неминуемую голодуху, урезание пайков и переход на доширак. Андрей знал, что Водянка лукавит, быстрой лапши в его запасах не имелось, а вот тушенки и консервированной сайры хватало. И команду, и невольных гостей сторожевика уже поташнивало от одного вида этих банок. «Вряд ли», — лениво отозвался Андрей. «Мы когда расстались?» «Позавчера, около полудня. Ветер был северный, то есть с норда. И только вчера задул зюит-вест. Клетимнестра наверняка все это время провела в море, ждала попутного ветра. Да и не стал бы дядя Спита соваться с полными трюмами контрабанды, средь бела дня, к берегу. Наверняка дождался вечера, а уж там, на мягких лапках, в темноте, на парусной скорлупке. Не стрёмно, да и заблудиться можно на раз. Дядя Спира берег наизусть знает, не заблудится. У него повсюду свои знаки. Скалы, валуны, одинокие деревья на прибрежных кручах, домишки всякие. Ну и звезды, конечно. Это, брат, такая навигация, куда там GPS. Часы, дорогой швейцарский хронограф, негромко тренькнули. Андрей скосил глаза на запястье. Пол первого ночи, одна склянка. Адамант еле полз, таща за собой длинные, ярко светящиеся усы. Морось куда-то подевалась, небо постепенно расчистилось. Море горело, так называл это явление старый грек. Это было очень красиво, на гребешках маленьких, едва плещущих волн то тут, то там, вспыхивали россыпи фосфорических пятен. Время от времени раздавался громкий звук, словно хрюкала невесть откуда взявшаяся посреди моря свинья, и вдоль борта порскали десятки серебристых струек, рыбья мелочь спасалась от дельфина.